Судьба их была печальна. Нет уж, лучше бить напрямик в лоб, тем более, что Сталин торопил, ждал сообщения об успехах, одни шли, складывались в недели, не принося утешающих сведений. За месяц тяжелых боев Ленинградский фронт преодолел только предполье, только приблизился к основным укреплениям линии Маннергейма, а штурмовать ее уже не было сил ни материальных, ни моральных. Войска выдохлись. Я тогда очень болезненно, как самое кровное для себя дело, воспринимал наши неудачи, как и Шапошников, мучившийся неизвестностью на отдыхе в Сочи. Но еще более тяжелым и страшным представлялся мне стремительный упадок уровня боевой готовности всех наших вооруженных сил. А тут вот в чем. В большой политике, в высшем военном руководстве, как и вообще в любой политике, в любом руководстве, существует некий закон равновесия. У этой группы людей одна точка зрения, у другой другая. Пока различные мнения примерно равны в своем влиянии на лидеров, дело идет не самым худшим образом. А перекосы печальные. Отошел от руководства Шапошников, и сразу же резко возросло влияние Ефима Александровича Щеденко, давнего друга Ворошилова и Буденного. Я знал Ефима Александровича с момента рождения Первой конной армии. В ту пору за востроносость кавалеристы называли его между собой Кочетом. И, наверное, не только за востроносость. Было в нем что-то дерзкое, воинственно заносчивое, петушинное. В конармии ведал он вопросами формирования и укомплектования, и тогда в условиях гражданской войны вполне справлялся со своими обязанностями. Поднимаясь по ступенькам служебной лестницы к самому ее верху, Ворошилов и Буденный тянули следом и друзей-приятелей, опираясь на них. Как мы уже говорили, Щеденко занимался теперь формированием и укомплектованием всех наших вооруженных сил. И более того, претендовал на должность начальника генштаба, считая, что вполне справится с этой ответственной должностью. Ошибочно, между прочим, считал. Ефим Александрович рассудил так. Оперативный план, подготовленный Шапошниковым, предусматривал усиление Ленинградского фронта кадровыми, сколоченными и обученными дивизиями. Может, это и правильно. Да ведь план-то отвергнут. Товарищ Сталин высказался против, под тем предлогом, что, мол, шума надо поменьше. И нельзя ослаблять другие стратегические направления, значит, сделаем так. Дивизии, полки остаются на своих местах, но из каждого полка возьмем лучшую роту и сразу на фронт в бой. И никакого шума. Не из государственных, не из военных, а из личных. Честолюбивых соображений исходил Щеденко, приняв такое решение, добившись поддержки Ворошилова и одобрения Сталина. Срочно начали изымать по всей стране лучшие роты из всех полков, даже в особых пограничных округах, уже одним этим снизив общий уровень боеготовности наших войск. А разрозненные роты, попав на Ленинградский фронт, растворялись в общей массе, почти не влияя на нее. Давно известно, насколько велико значение сплоченности, спаянности любого воинского организма. Вот полк. Люди в нем одинаково обучены, имеют штатное вооружение. Каждый боец знает своего соседа, своего начальника, надеется на него. Командиры знают способности и возможности друг друга, кому что лучше доверить, кто с чем лучше справится. Отработано взаимодействие стрелков, пулеметчиков, артиллеристов, саперов. Такой полк втрое, в четверо сильнее, чем наспех собранная воинская часть, где тот же командир роты не знает, каков его сосед слева или справа. Каковы требования начальников? Кто поможет ему в трудную минуту? Лить воду в огонь по каплям